Глава 9. 3 недели спустя. Алиса. «Поправилась, что ли?» — по-доброму хихикает Лиля. Ставит на стол чашки с ароматным цветочным чаем, а потом как бы невзначай щиплет меня за бока. Дергаюсь и морщусь, потому что в животе разливается неприятная тяжесть. Ощущение, будто в меня воды налили. Лиля действительно права. За эти недели я почему-то увеличилась в талии. Не критично, совсем немного, но если учесть, что на нервах я практически ничего не ем, то это подозрительно. «Знаешь, подруга, ты в целом неважно выглядишь». Задача накидывает меня взглядом Лиля и устраивается напротив. На маленькой кухоньке съемной квартиры тепло и уютно. На плите остывает чайник, выпуская пар с тихим свистом. Что-то бормочет старенькое проводное радио. Мне казалось, что это пережиток прошлого, который не встретишь уже нигде. Но, видимо, хозяйка квартиры, милая бабуля лет 70, отвоевала его и оставила из ностальгических чувств. Здесь, у черта на куличках, на самой окраине, я почему-то чувствую себя хорошо и свободно. Но омрачают настроение болезненные ощущения в моем ослабленном многочисленными протоколами организме. Ерзаю на стуле, пытаюсь устроиться удобнее, но дискомфорт не покидает меня. «Спасибо, дорогая, ты всегда умела поддержать». Смеюсь я, но при этом придерживаю низ живота, где покалывает и ноет. «Я серьезно», — хмурится она и делает глоток чая. «Изводишь себя из-за урода этого. Никогда он мне не нравился». Откашливается, но тут же продолжает. «Все еще названивает?» «Иногда», признаюсь честно, но я не отвечаю. Глеб действительно обрывал телефон все это время. Извинялся, просил вернуться, злился, оскорблял, когда я отказывала. Действовал методом кнута и пряника, но со мной ничего не работало. В итоге я устала и занесла его номер в черный список и подала на развод через суд. Теперь остается лишь ждать, пока пройдут все необходимые процедуры. В наших с Глебом разговорах нет смысла. Склеивать разбитые отношения я не хочу, ведь не прощу предательства, а жить с ним, потому что деньги закончились, и подавно не буду. «Правильно, гони в шею. Без него справимся», — фыркает Лиля недовольна. «Со мной в квартире будешь жить, сколько тебе нужно, и мне хорошо платить пополам. Хозяйка разрешила. Подмигивает мне. Работа у тебя есть, зарплаты на хлеб с маслом хватит. Я же выживаю как-то, и мужика тебе со временем нормального найдем». «Не надо мне мужиков», — вздрагиваю от этой небрежной фразы. «Наелась досыта». «Да брось, не все такие подонки, как твой Глебушка». Лиля выплевывает его имя с отвращением. Разговор прерывает противная вибрация мобильного. Тянусь за своим телефоном, что жужжит на стеклянной поверхности стола, но подруга оказывается проворнее. «Если опять он, я лично пошлю его сейчас». Боевым тоном произносит она, но осекается, всматриваясь в дисплей. «Неизвестный номер». Резко поднимаюсь, чтобы выхватить у Лили мобильный и ответить на звонок, но не могу и шага сделать. В ушах стучит кровь, дыхание перехватывает, а в висках вспыхивает пожар, который туманит зрение и распространяется по всему телу. Острая боль внизу живота становится финальным аккордом. Кажется, слышу грохот собственного тела, рухнувшего на пол, и тонкий вскрик подруги, что сопровождает меня, пока не впадаю в забытье. Просыпаюсь от собственного сдавленного стона. Поднимаю тяжелевшие веки и тут же зажмуриваюсь от яркого света, что отражается от белых стен. Смаргиваю выступившие слезы, осматриваюсь. Помещение маленькое, обстановка простая, а сама мебель не новая. Пытаюсь пошевелиться, но мне мешает что-то. Окидываю взглядом свое тело, прикрытое больничной простыней с печатью. Задерживаюсь на капельнице, что подключена на сгибе локтя. Я почти готова начать плакать и жалеть себя, но в палату вдруг заходит доктор. Он не внушает страх и панику, к которым я привыкла. Наоборот, дарит надежду, что все будет в порядке. «Пришли в себя?» — интересуется участливо. «Как самочувствие?» «Все хорошо». Откликаюсь незамедлительно, однако лукавлю. Живот тянет, а тело ломит, будто по мне каток проехался. И тошнит немного. Врач оценивает меня некоторое время, бережно ощупывает живот, после чего садится на стул рядом с больничной койкой. «Мне пару вопросов вам задать надо, чтобы полную картину восстановить». Раскрывают какую-то папку, видимо, мою историю болезни. Скольжу взглядом по уставшему, покрытому мелкими морщинками лицу, спускаюсь к бейджу, где написано «Ильин Александр Евгеньевич, врач-гинеколог». Значит, у меня проблемы по женской части. После всего, что я прошла, это вполне ожидаемо. «Кому ты нужна, бесплодная?» Больно рвут душу слова Глеба. Теперь к моему приговору, видимо, еще и болячки присоединятся. Завидна невеста. Да и плевать. «А что случилось? Что со мной?» Чуть приподнимаюсь, но свободу движения сковывает катетер в вене. «Синдром гиперстимуляции яичников, средней тяжести. Развился на фоне беременности», — невозмутимо сообщает. «Уровень гормонов зашкаливает, от этого и гиперстимуляция. Как следствие, отеки, увеличение яичников, жидкость в брюшной полости. В общем, вы вовремя обратились. Вздыхает тяжело. У вас ведь ЭКО было? Странно, что ваш репродуктолог не продолжил наблюдение. Что? Нет, ЭКО не было, но подготовка была 3 недели назад, а потом... Делаю паузу, краснею. Не сложилось. Перебираю в голове список вопросов, которые обрушил на меня доктор, возвращаюсь к самому началу его речи и цепляюсь за главную фразу. «Беременность?» Заикаюсь от шока. «Невозможно, ошиблись, наверное». «Да, вы не в курсе? Срок маленький, но после ЭКО обычно через 2 недели назначают сдать кровь на ХГЧ и дальше мониторят. Хм, безответственно с вами как-то». Ильин обрывает фразу. «Но мы взяли анализ. Судя по уровню ХГЧ, у вас многоплодная беременность. Не могу утверждать точно, только УЗИ подтвердит. Чуть позже сделаем». «Нет, нет, это ошибка какая-то. Ни пункции, ни подсадки не было, только гормональная подготовка, так что беременность невозможна», — спорю я. И вдруг замираю стремительно бледнее. Или все же возможно. «Так, я смотрю, вы еще в себя до конца не пришли», — заботливо тянет доктор. «Я через час вернусь, как раз вас от капельницы отключат, и поговорим. Не переживайте, здесь хоть и не частная клиника, но мы сталкивались с подобным. Поможем». Удивительно, но я верю ему. Обычному врачу городской больницы, который не кичится своими регалиями, званиями и благодарностями. Подсознательно принимаю его помощь. Безоговорочно. С таким спокойствием, какого никогда не ощущала при общении с Андреевым. «Так, я забыл совсем. К вам же папочка ломится битый час», — спохватывается Ильин. «Мы ему сообщили уже радостную новость. Вы побеседуйте пока. Успокойтесь заодно». Подумав, подчеркивает. «Оба. А то тоже нервничает мужчина». Доктор хохочет по-доброму. От его бархатного смеха мне становится легче и теплее. На секунду даже расслабляюсь и позволяю себе улыбнуться. Ровно до того момента, пока до меня не доходит смысл его слов. «Какой еще папочка?» Выдыхаю ошеломленно. Ильин молча покидает палату, и через секунду на пороге появляется человек, которого я бы хотела видеть в последнюю очередь. Запыхавшийся, взволнованный, с букетом цветов в руках, таким потрепанным, словно он до этого лупил им кого-то в коридоре. Впрочем, на нервах он и не на такое способен. «Глеб!» — выдыхаю разочарованно. «Как ты, Алисонька?» — обманчиво ласково интересуется мой пока еще официальный муж. «Почему ты здесь? Как узнал?» — хмурюсь я. «Зачем?» — стану обреченно. «Я и так не понимаю, что происходит. Слишком много событий, информации, что не укладываются в моей уставшей голове. Я совсем не в форме, чтобы выдержать еще и семейные разборки. Почему-то не сомневаюсь». Глеб явился именно за этим. Ко всему прочему, о моей беременности ему сообщить успели, которая может и не подтвердиться. «Лиля сказала», — пожимает плечами. «Ты на звонки мои не отвечала, и я решил снова номера набрать. Услышал в трубке крики, грохот, испугался, наорал на подругу твою», — кривится с отвращением. «Так это... говорить мне ничего не хотела. Потом только мозг включила и рассказала, что ты в обморок упала. Я примчался в больницу, тебя отвез. Скорую вы бы часа два ждали». «Спасибо. Тихо благодарю и умолкаю. Не знаю, о чем говорить с Глебом, и окончательно теряюсь, когда он вдруг подходит ближе, кидает несчастные цветы на тумбочку, а потом садится рядом с кроватью и заключает мою ладонь в свои лапы. Оказываюсь в капкане. В одной руке капельница, другая в плену у мужа. Опасливо озираюсь и замираю, боясь делать лишнее движение. Доктор сказал, что ты беременна. Последнее слово муж буквально выдавливает из себя, хрипло и недовольно. Не от тебя, Глеб, и ты это знаешь. Выпаливаю я, не в силах сдерживать эмоции. Надеюсь, что муж наорет на меня и уйдет, но он лишь крепче сжимает мою руку. Неважно, я ошибся, ты ошиблась. Спокойно говорит, будто наши измены правда ничего не значат. Отомстила мне, успокоилась. Это не было местью. Фырчу, как дикая кошка. И я ни о чем не жалею, ясно тебе? Осознаю, что позволяю себе лишнее. Перехожу опасную грань в общении со злобленным мужем и тут же ойкаю от сильных пальцев Глеба, сдавивших запястье. Будто опомнившись, он ослабляет захват и нежно поглаживает мою руку. «Тише, тише, всю больницу на уши поднимешь», — натягивает на лицо улыбку. «Я ведь с миром пришел. Алисонька, давай сначала попробуем. С нуля. Опять сойдемся. Развод пока все равно не оформили». «Тебя не смущает, что я беременна от другого? Если мое положение подтвердится...» Делаю вдох, и в этот момент на меня снисходит озарение, которое пугает до дрожи. «Или ты думаешь, я сделаю аборт? После всего, что пережила за все эти месяцы?» «Нет». Лихорадочно качаю головой. «Я не прошу тебя делать аборт, а наоборот, родишь себе ребенка наконец-то». Бросает небрежно. «Себе?» Прищуриваясь, пытаясь прочитать его. Это не игрушка, Глеб, и не дизайнерская сумочка. Ну, нам. Муж опускает взгляд и после паузы признается. Я все равно тебе его дать не в состоянии. Что? Сглатываю нервно. Я бесплоден, Алисонька. Выдает еле слышно. Ты меня, когда к Андрееву потащила, там на первом же анализе все и вскрылось, и подвижность хреновая оказалась, и морфология. Вроде бы немного ослабленных головастиков можно было выловить, но с каждым тестом становилось все хуже и хуже. Я уже от допинга на матчах отказался, и все равно не спасло. Чувствую, что Глебу неприятно признавать свою несостоятельность. Через себя переступает, гордость свою топчет, в жертву приносит, но слишком поздно. После всех перенесенных мною страданий, кажется, я окончательно очерствела. Сейчас меня интересует лишь один вопрос. За что? Почему ты не говорил мне? Всхлипываю я. Почему меня обвинял? Зачем делал мне больно все это время? Да ты бы бросила меня сразу же, рявкает в отчаянии. Нахрена тебе мужик недоделанный? Тем более, когда ты так детей желала, бредила беременностью. А я не хотел тебя терять, слышишь? Нужна ты мне. Помешался на тебе с нашей первой встречи. Выкрикивает с надрывом. Не мог допустить, чтобы ты ушла, а ты бы иначе не поступила. Боже, Глеб, за столько лет ты меня так и не узнал. Прикрываю глаза, выпуская горячие слезы, что текут по щекам. Я любила Глеба, своего первого мужчину, любила всем сердцем, в радости, горе. Не оставила бы, не такой я человек. Как можно было не видеть этого? Я ведь старался, ради тебя старался. Настаивает на своем Глеб, потому что не слышит меня, как обычно. Уговорил Андреева ЭКО провести, хоть каких-то живчиков выловить и в пробирке оплодотворения провернуть. Шанс это явно выше, если искусственно помочь. Первое ЭКО он согласился только в естественном цикле провести, без гормонов, чтобы тебя не напрягать сильно. Но, блин, какие там шансы были с одной яйцеклеткой? Убедил на вторую попытку. Скольких сил это мне стоило, ну и денег тоже. В итоге все равно мимо. Почему не остановился? Не сдерживаю рыданий. Ты же видел, как мне плохо было. Зачем на третье ЭКО отправил? Тебе настолько плевать на меня? Когда последний анализ мой пришел, совсем плохой, почти по нулям, я понял, что своими силами точно не получится. И я... Мучительная пауза, после которой следует ужасная правда. Я решился на донора. Ради нас. Что? Вырываю ладонь из его хватки. Глеб! Хочу подняться на кровати, но катетер больно упирается в вену. А почему бы просто меня под кого-нибудь не подложить было? Дешево и для здоровья полезно. Ради нас. Но с этим ты сама прекрасно справилась. Цедит сквозь зубы, а в бесцветных глазах вспыхивает опасный огонек. Аккуратно отодвигаюсь на противоположный край постели, насколько могу, лишь бы оказаться как можно дальше от непредсказуемого зверя. Кто должен был стать донором? Спрашиваю, но все еще не могу принять абсурдность ситуации. Я ведь не подписывала согласие, значит, Андреев не имел права взять биологический материал из базы клиники. Там строгий учет ведется, размышляю вслух. Ты кто, Глеб? Дружок твой? Выплевываю сквозь слезы. Или вся футбольная команда, чтоб наверняка. Хватит, заткнись. Рычит Глеб, нависает надо мной, а я невольно вжимаюсь в подушку. Мне тяжело удалось это решение, ясно? И я не знаю, кто донором должен был быть. Андреев мутил что-то сам, скрывал от меня. Я лишь результат анализа того чувака видел. Тот самый, идеальный, что я тебе показывал вместо своего. Третье ЭКО 100% бы получилось, если бы ты не выпендрилась. Давлюсь слезами обиды. Глеб протягивает руку, чтобы погладить меня по голове, но я демонстративно уворачиваюсь. «Ты готов был всю жизнь воспитывать чужого ребенка?» Сипло выдаю, вместо того, чтобы признаться мне во всем. «Я и сейчас готов, Алисонька», — удивляет меня смелым заявлением. «Серьезно, возвращайся ко мне, обеспечу всем необходимым, родишь быстренько и будем жить как раньше». «Нет, Глеб, это невозможно». Чеканю уверенно. «Не вернусь. Не смогу в глаза мужу смотреть, зная, что он сделал. Буду постоянно подвоха от него ожидать. Но главное, я больше не люблю Глеба». Выбросила из сердца и на ключ его закрыла. «Дура, загнешься без меня, еще и с прицепом», — орет муж, срываясь. Мысленно прощаюсь с жизнью, импульсивно прикрывая рукой живот, и зажмуриваюсь. Однако скрип открываемых дверей дает мне надежду. «Выйдите отсюда немедленно», — приказывает Ильин стальным голосом и повторяет. «Вон, иначе вызову охрану». Глеб выпрямляется, отстраняясь от меня и позволяя выдохнуть с облегчением. Несколько секунд уничтожает меня взглядом. «Не отступлю, моей опять будешь», — чуть слышно угрожает. Сжимает руки в кулаки и разворачивается, направляясь к выходу. «Не пускайте его больше, пожалуйста», — жалобно прошу доктора, как только за Глебом захлопывается дверь. «Он совсем не папочка, и мы разводимся», — объясняю сбивчиво. Ильин кивает, некоторое время сканирует меня, а потом смягчается в лице. «Извините, я не знал о ваших сложных отношениях с мужем. Он говорил совсем другое. Впредь буду советоваться с вами, прежде чем пускать посетителей». Убеждает меня и добавляет ободряюще. «Так, успокаиваемся и идем на УЗИ. Вам сейчас о другом думать нужно. Покой, доброе расположение духа и хорошее настроение – вот ваши основные задачи. Об остальном позаботится медперсонал больницы». В палате неожиданно появляется медсестра, отключает капельницу, снимает катетер и помогает мне встать. Сопровождает в УЗИ-кабинет, куда с нами заходит Ильин. Саму процедуру проводит другой врач, пышная женщина в очках. Она немногословна. В давящей тишине проверяет какие-то показатели, что-то тихо бросает моему врачу. В свою очередь Ильин выдает лишь многозначительное «Угу». Почти впадаю в панику, но вспоминаю его наказ и подавляю пагубные эмоции. О другом надо думать и не нервничать. «Дихориальная диамниотическая двойня», постановляет узистка и больше ничего не объясняет, потому что погружается в свои записи. Моргаю недоуменно, обращаю испуганный взор на доктора Ильина. «Все хорошо», — смеется он. «Это наиболее благоприятный тип двойни. Каждый плод находится в своей плаценте и не мешает другому, и они могут быть разнополыми», — подмигивает мне. Киваю, а потом кладу на плоский живот руки. Легко улыбаюсь, только сейчас начинаю осознавать, что произошло. Я беременна от мужчины, которого, кажется, люблю. И хоть он никогда не узнает об этом, но все же я счастлива, причем вдвойне.